Глава 74. Все разошлись, и я осталась один на один с этим старым домом, в этих стенах, повидавших многое. Усталость и апатия тяжестью навалились на меня. Не хотелось двигаться. Все мои эмоции давно вылились со слезами. Похоже, и весна чувствовала то же самое, потому что неподвижно лежала на своей подстилке, уткнувшись мордой в лапы. И я положила голову на руки и застыла за опустевшим столом. Немного передохну перед тем, как начну очищать дом от чужой энергетики. Раньше я чувствовала это очень сильно, но с тех пор, как лишилась силы, просто знала, что она в доме есть. Прикрыла глаза, казалось, на долю секунды и провалилась в сон. Мы шли с бабушкой по лесу. Она держала меня за руку, время от времени заглядывала мне в лицо и улыбалась, как будто бы какую-то вину заглаживала. А я шла и дулась. «Ну уж прости меня, старую, что не дождалась». Бабушка остановилась. «Тебе сейчас не до меня будет, столько на тебя навалится». Я нахмурилась, остановилась, слегка дергая ее за руку. «Я даже не успела тебе ничего рассказать, ба». Она тихо рассмеялась. «Ох, Ульянка, глупая ты, я все знаю, даже про Антона этого белобрысого». Я почувствовала, как щеки заливает краской смущения. «Ты вот что!» Бабушка наклонилась ко мне ближе. От ее лица веяло прохладой. «Кулончик тот не потеряй. Храни его у себя, но не на себе. Он не твой». «А чей, ба?» Но она только улыбнулась, поцеловала меня в лоб холодными губами и махнула рукой. «Все, внученька, мне пора. Я и так задержалась». Она повернулась и пошла по тропинке. Я хотела броситься за ней, но не смогла сдвинуться с места. Ноги как вросли в землю. Бабушкино синее в цветочек платье, то, в котором ее положили в закрытый гроб, еще какое-то время мелькало между стволами деревьев, а потом исчезло. Я подняла голову и некоторое время пыталась понять, где я. Затем улыбнулась. Ну, конечно, бабушка нашла способ связаться со мной. Настроение заметно улучшилось. Я вскочила, распахнула окна, пусть свежий воздух очистит все внутри. Встав на табуретку, достала пучок шалфея и свечи. Была рада, что бабушка наблюдает за мной оттуда. Я провела дома целую неделю. По утрам бродила по лесу, днем прибиралась вокруг дома, а вечером приходили Ромка с Раисой, и мы сидели, чаевничали. Я рассказывала им о своей жизни в Москве, о недавних приключениях и планах на будущее. К сожалению, время истекло, пора было возвращаться обратно в суетливый и шумный город. На этот раз я взяла билет в купейный вагон. Не хотела лишних глаз и шума плацкарта, мне о многом надо было подумать. То, что произошло между мной и Антоном, не должно было случиться. Я боялась возвращаться к Ольге, она его сестра, и я не смогу избежать встречи с ее братом. Мне хотелось вырвать эту страницу из книги жизни. Я и Антон. Господи, как я теперь смогу посмотреть в глаза его жене, как радоваться улыбкам их сынишки. Решила, что сразу по приезде в Москву отправлюсь в офис Максима Березина и буду умолять взять меня на работу. В конце концов, может, я смогу быть каким-нибудь инструктором по рукопашному бою. Мне не пришлось никого умолять. Меня с нетерпением ждали. Едва я вошла в светлый просторный офис, меня тут же взяли в оборот. Максим Алексеевич усадил меня в удобное кресло и, поинтересовавшись, хочу ли я чай или кофе, передал мой заказ секретарю. Оставшись наедине со мной, мужчина, сложив перед собой руки в замок, некоторое время внимательно смотрел на меня. Наконец спросил. «Знаешь, почему ты здесь?» Я пожала плечами. «Не имею понятия». «У меня есть хорошее предложение». Я молчала. Пусть говорит. «Как ты понимаешь, вот это все?» Он обвел взглядом помещение. «Мое детище. Я открыл это агентство почти 10 лет назад. Сам служил, был в горячих точках, в основном по контракту, как твоя бабушка снайпером. Мне стало интересно. Я не ожидала подобного от этого холеного красавчика. Когда ты вырубила меня за секунду, я сразу понял, что в тебе хороший потенциал, Ульяна. Ну и...» Макс развел руками. «Предлагаю перейти ко мне на службу в отдел личной охраны». «Это как? Где-нибудь в банке или офисе?» «Не поняла». «Личной — это личной. Телохранитель, одним словом. Я? Прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеялся. Да я не смогу, наверное. Макс кивнул. Его зеленые глаза довольно блестели, словно он увидел сундук, набитый золотом и алмазами. Чтобы стать профессиональным личником, должны пройти годы. Ну так как, попробуешь? Я кивнула. Заманчивое предложение. Максим связался с секретарем, затем отодвинул стул и поднялся. Поработаешь с нашим психологом. Это займет чуть больше часа. Этот час показался, пожалуй, самым долгим в моей жизни. Строгий мужчина среднего возраста задавал каверзные вопросы, иногда одни и те же, но в другой форме. Испытывал. И говорил все быстрее и быстрее. Обычно я слегка терялась в таких ситуациях. Но в тот момент у меня вдруг включился какой-то автопилот. Под конец, вежливо попрощавшись, мужчина вышел за дверь и тихо прикрыл ее за собой. Через какое-то время вошла секретарша. Красивая девушка лет 25 с осветленными до бела волосами. Мило улыбаясь, она пригласила меня пройти следом за ней. В дверях кабинета Березина я столкнулась с приятной рыжеволосой девицей. «Кстати, Жень, познакомься, это Ульяна, наш новый сотрудник в личке». Девушка кивнула, протянула на удивление крепкую руку. «Евгения наш аналитик, думаю, вы с ней не один раз столкнетесь по работе». «Работа. Я никак не могла поверить, что мне предложили настоящую работу, о которой девушки моего склада характера могли только мечтать». В кабинете Максим Березин усадил меня в кресло, а сам остался прохаживаться по помещению. «Ну что, Ульян, спрашиваю последний раз, согласна?» Я с готовностью кивнула. Если бы только знала, на что подвязалась в тот день. Нет, я ни о чем не жалела. Недолго думая, подписала контракт с обещанными 30 евро в час после завершения интенсивной подготовки. Была наивная, самонадеянно думала, что прекрасно владею приемами самообороны. Ничего подобного. В спортивном зале меня бросали, пинали, долбили, а я едва отбивалась. Каждый день мы занимались с разными преподавателями, изучали самые крутые боевые искусства. И тайский бокс, и израильскую крав-мага, и китайскую технику вин-чун. Думала, что хорошо стреляю? Этого было недостаточно. Пришлось переучиваться. Так, чтобы пистолет стал продолжением руки, чтобы можно было стрелять и попадать в цель не глядя, и доставать оружие в течение секунды. Два раза в неделю были уроки по психологии и тактике. Хорошему личнику необходимо уметь заранее определять, опасен ли человек и насколько. Домой я приходила вымотанная до предела. Не было сил даже перекинуться словечком с подругой. Ольга только вздыхала, жалобно глядя на меня. Точно так же, как и весна, заботу о которой мне пришлось переложить на плечи подруги.